Глава 31. Когда Кори вошла в пустую библиотеку, та показалась ей менее жизнерадостной, чем прежде, и полной мрачных предчувствий. Может быть, это произошло потому, что на городок словно легла атмосфера судного дня? А может, все дело было в черных тучах, собиравшихся над горами и обещавших снегопад? Стейси Боудри, проследовавшая за ней в исторический отдел, присвистнула. «Так у этого города есть деньги или нет?» «Деньги-то есть, только никто сюда не заходит. Все заняты шопингом». Тед сидел за своим столом в конце комнаты. Он оторвался от книги и поздоровался. На нем была футболка в обтяжку, и выглядел он прекрасно. Кори почувствовала, как ее сердце вдруг забилось быстрее. Она сделала глубокий вдох и представила ему Стейси. «Что у нас сегодня в программе?» — спросил Тед, оценивающе глядя на женщину. Кори не могла не признать, что Стейси красива, и мужчинам нравится смотреть на нее. Но его внимательный взгляд, тем не менее, задел ее. «Убийство и кровопролитие», — сказала Кори. «Нам нужны все статьи, что у тебя есть об убийствах, повешениях, ограблениях, действиях отрядов самозащиты, перестрелках, вражде. Короче, обо всем плохом в период медвежьих убийств». Услышав это, Тед рассмеялся. «Почти в каждом выпуске старой Roaring Fork Times освещается какая-нибудь криминальная история. В те дни обстановка тут была боевая, жизнь бурлила, не то что теперь. С каких выпусков вы хотите начать?» «Первое медвежье убийство случилось в мае 1876-го, так что начнем, скажем, с апреля этого года и просмотрим все номера на полгода вперед». «Отлично», — ответил Тед. Кори заметила, что его взгляд постоянно возвращается к Стейси. И не только к ее лицу. Но капитан, казалось, не замечала этого. А может быть, привыкла к таким вещам за годы службы. «Старые газеты все оцифрованы. Я устрою вас за одним из компьютеров и покажу, что нужно делать». Он помолчал. «Город сегодня словно с ума сошел». «Да», — сказала Кори. На самом же деле, по дороге сюда она не обращала внимания ни на что, кроме дорожного движения. «Это как в челюстях». «Ты о чем?» «Как назывался тот городок? Эмити? Там туристы толпами покидали город. Именно это сейчас и происходит. Вы что, не заметили? В одночасье горнолыжные склоны опустели, в отелях полно свободных номеров. Даже те, у кого здесь второй дом, тоже собираются уезжать. Через день-другой здесь никого не останется, кроме прессы. Безумие какое-то». Он набрал что-то на клавиатурах, стоящих рядом компьютеров, потом выпрямился. «Ну вот, все готово». Он показал им, как работать с документами, и, помедлив, спросил. «А вы, Стейси, когда сюда приехали?» 4 дня назад, но я не высовывалась, не хотела лишнего шума. 4 дня назад? За день до первого пожара?» «Видимо, да. Я услышала о нем на следующее утро». «Надеюсь, вам понравится в нашем городе. Место замечательное, если у вас тугой кошелек». Он рассмеялся, подмигнул, и к облегчению Кори вернулся на свое место. Неужели она его приревновала? Никаких прав у нее на Теда не было. Сама же отвергла предложение посмотреть его квартиру. Они разделили поиск по месяцам. Кори взяла 3 первых, а Стейси 3 следующих. В библиотеке воцарилась тишина, нарушаемая только стуком клавиатуры. Наконец Стейси тихо присвистнула. «Нет, ты послушай-ка!» Они не поделили девушку и устроили дуэль при свете фонарей. Они были буквально изрезаны в клочья. 2 кавалеров из Огайо сошлись в полночь и при свете фонаря принялись кромсать друг друга с саблями и ножами, пока оба не свалились без сознания. Один из соперников, придя в себя, прикончил другого саблей. Дама, мисс Уильямс, после этой страшной драки слегла от горя. «Довольно странная история», — сказала Кори, надеясь, что Стейси не будет зачитывать все заметки, какие ей попадутся. Она вообще не без некоего внутреннего сопротивления приняла предложение Стейси о помощи. «Мне это понравилось. Слегла от горя. Да у нее от этой драки, наверное, такой кайф был, что в трусах стало мокро». Грубость этого замечания потрясла Кори. Но, может, так женщины и разговаривают в армии. Просматривая заголовки, Кори поняла, что Тед был прав. В Роринг-Форке, по крайней мере, летом 1876 года, кровь лилась рекой. Редкая неделя проходила без убийства, а уж стрельба и поножовщина случались каждый день. На перевале Индепенденс грабили почтовые кареты. Добытчики выясняли между собой отношения, часто убивали проституток, крали лошадей, воровали, а отряды самозащиты вешали нарушителей спокойствия. Город был наполнен картежными шулерами, мошенниками, ворами и убийцами. И, конечно, имело место громадное имущественное разделение. Некоторые, напав на богатую жилу, становились новоришами и строили себе особняки почище дворцов на Мейн-стрит, а большинство жили в переполненных бараках, по 4-5 человек в комнате, или в палатках. Все кишело крысами, повсюду была грязь и комары. Бытовой расизм внедрялся во все поры жизни. Один из районов города назывался «Китайский лагерь», и там обитали так называемые кули, чернорабочие, подвергавшиеся страшной дискриминации. Был и негритянский город. А еще газеты писали о грязном городе в каньоне неподалеку, где поселились запойные пьяницы и самые жалкие образцы красной расы, печальные остатки прежнего народа Юта. В 1876 году закон и не ночевал в Роарингфорке. Правосудие, по большей части, отправлялось сомнительными отрядами самозащиты. Если в салоне ночью случалась стрельба или поножовщина, то на следующее утро преступника можно было увидеть висящим на большом тополе в конце городка. Тела оставались там несколько дней, встречая новоприбывших. В горячие недели на дереве могли висеть по 2, 3 или даже 4 тела, с которых падали черви, как не без удовольствия написал об этом один репортер. Газеты были полны красочными и дикими историями. О вражде между двумя семьями, которая закончилась уничтожением всех, кроме одного выжившего. О толстом конокраде, весившем столько, что при повешении голова у него оторвалась. О человеке, который свихнулся, потому что у него случилось прозрение. Он решил, что он Иисус Христос. Забаррикадировался в борделе и принялся убивать дамочек одну за другой, чтобы очистить город от греха. Работа в шахтах была невероятно тяжелой. Добытчики спускались вниз еще до рассвета, а выходили на поверхность, когда уже было темно, и свет Божий им удавалось увидеть только по воскресеньям. Несчастные случаи, обрушения, взрывы — все это случалось почти каждый день. Но еще хуже обстояли дела на толчейных фабриках и плавильнях. Там в промышленных масштабах гигантские металлические пестики весом в несколько тонн толкли серебряную руду. Они буквально мозжили руду, работая день и ночь, производя непрерывный шум, не дававший покоя городу. Дробленую руду загружали в громадные металлические емкости с механическими мешалками и жерновами для дальнейшего измельчения до порошкообразного состояния. Потом туда добавлялись ртуть, соль и сульфат меди. Полученное в результате ведьмино варево готовилось и размешивалось в течение нескольких дней и разогревалось с помощью громадных угольных котлов, извергавших клубы дыма. Поскольку город находился в долине, окруженной горами, угольный дым порождал удушающий смог наподобие лондонского, который дни напролет висел над городом. Тем, кто работал на толчейных фабриках и плавильнях, доставалось больше, чем добытчикам в шахтах. Их часто обваривало до смерти при разрыве паровых трубок и бойлеров, удушали вонючие пары или калечило тяжелое оборудование. Никаких законов по технике безопасности не существовало. Продолжительность рабочего дня или жалования не регулировались, профсоюзов не существовало. Если человек получал травму, то его немедленно увольняли, не заплатив даже на день вперед, просто вышвыривали на улицу, а там выкручивайся как хочешь. Худшую и самую опасную работу давали китайским кули, о частой гибели которых сообщалось на последней странице таким же обыденным тоном, каким пишут о смерти собаки. Возмущение Кори росло по мере того, как она читала о несправедливостях, эксплуатации, повседневной жестокости, которую проявляли добывающие компании в погоне за прибылью. Но больше всего ее удивило, что на серебряной лихорадке в Колорадо сделали свое первоначальное состояние Стаффорды, одна из самых уважаемых семей филантропов в Нью-Йорке, основавшая Стаффордский музей изящных искусств и богатый Стаффордский фонд. Именно им принадлежали толчейные фабрики и плавильни в Роарингфорке. Она знала, что Стаффорды за прошедшие годы потратили немало денег на добрые дела, а потому Кори с удивлением читала о нечестивом происхождении их богатства. «Ну и местечко», — сказала Стейси, прерывая ход мысли Кори. Я и понятия не имела, что Роарингфорк был таким гадюшником. А теперь посмотри, самый богатый город в Америке. Кори покачала головой. Какая ирония судьбы, правда? Столько насилия и горя. Да, сказала Кори и добавила, понизив голос. Но я ничего не нахожу о банде серийных людоедов. И я тоже. Однако разгадка где-то здесь, иначе и быть не может. Просто ее нужно найти. Стейси пожала плечами. Ты не думаешь, что это могли сделать индейцы Юта из каньона? Мотив у них был. Серебряные рудники отняли у них землю. Кори взвесила эту мысль. Она где-то читала, что приблизительно в это время индейцы Юта Белой реки и Ункумпагра сражались с бледнолицами, которые выдавливали их на запад от скалистых гор. Конфликт вылился в войну Белой реки 1879 года, когда индейцев Юта в конечном счете вытеснили из Колорадо. Не исключено, что некоторые из индейцев, участвовавших в конфликте, пробрались на юг и принялись мстить добытчикам Роарингфорка. «Я думала об этом», — сказала она наконец. «Но убитые не были скальпированы. После скальпирования остается характерный след. И потом я слышала, что у индейцев Юта каннибализм был строжайше запрещен». «Ну и у белых тоже был запрет. Они скальпировали их, может быть, для того, чтобы не разоблачить себя». «Возможно. Но убийства были по высшей категории, то есть все было четко и организовано», — поспешила добавить Кори. «Нелегко застать врасплох видавшего виды колорадского добытчика, который охраняет застолбленный участок. Не думаю, что беспомощная шайка индейцев Юта могли бы провернуть все эти убийства». «А что насчет китайцев? Это ведь ужас, как к ним относились. Их словно считали недочеловеками». «Я тоже об этом думала. Но если мотив убийства — месть, то зачем съедать жертвы?» «Может быть, они просто имитировали съедение, чтобы было похоже на медведя?» Кори отрицательно покачала головой. «Мой анализ показывает, что они на самом деле поедали мясо. В сыром виде. И еще один вопрос. Почему убийства вдруг прекратились? Какой цели они добились, если вообще добились?» «Вот это хороший вопрос. Но уже час дня. Я не знаю, как ты, а я голодна. Сама бы съела пару добытчиков. Можно перекусить». Они встали, собираясь уходить, и тут к ним подошел Тед. «Слушай, Кори», — сказал он, — «хотел спросить у тебя, как насчет обеда сегодня вечером? С местами проблем не будет». Он провел пятерней по своим кудрявым каштановым волосам и, улыбаясь, посмотрел на нее. «С удовольствием», — сказала она, довольная тем, что Тед не потерял к ней интереса, хотя и поглядывал на Стейси. «Но у меня сегодня обед с Пендергастом». «Ну что ж, тогда в другой раз». Он улыбнулся, но Кори видела, что он уязвлен. Он чем-то напоминал ей обиженного щенка, и она почувствовала себя виноватой. Тем не менее, он весело повернулся к Стейси и подмигнул ей. «Рад был с вами познакомиться». Пока они надевали пальто и выходили на зимний воздух, Кори размышляла о том, чем может закончиться новое свидание с Тедом. Вообще-то у нее давно не было бойфренда. Ее кровать в особняке над Вороньим оврагом была очень, очень холодна.